еще через пару минут – москвич. Они остановились неподалеку от председателя, но никто не торопился выходить к нему. В обеих машинах сидело человек 8. В 17:20 показался «Мерседес» Золотцева. Он сам сидел за рулем. С ним были еще двое. Припарковавшись поодаль, хулиган опустил боковое стекло. Вероятно, это было сигналом, потому что из «Москвича» вылез небольшого росточка парень и в развалочку направился к председателю. Коротко переговорив, он взял у него из рук портфель и также неторопливо пошел через всю площадь к «Мерседесу». Все шло самым замечательным образом. И тут председатель совершил непростительную глупость. Потом он, сокрушаясь, объяснял, что видел, как все дальше и дальше уносят его деньги, а никто не хватает преступника. Ему вдруг на нервной почве взбрело в голову, что милиционеры зазевались, и он, обернувшись, отчаянно замахал рукой. У хулигана оказалась отменная реакция. «Мерседес» рванул с места так, что пыль встала столбом. Через 2 секунды он пронесся мимо нас, и Виталик сумел показать, что его реакция не хуже. Все остальные остались сзади, но нашей старой, разбитой «Волге» было трудно тягаться с «Мерседесом». Шансы уравнивала дорога. Столько на ней было ям, трещин и ухабов. «Остановитесь!» — орал я в мегафон. «Милиция!» Но хулиган постепенно отрывался. Я открыл боковое окно, высунулся по пояс и выстрелил для начала в воздух. «Мерседес» вильнул и ушел вперед еще 3 метра. Я выстрелил еще раз, целясь в колесо, но машину трясло, и пуля щелкнула в бампер. «Держись!» — заорал мне Виталик. «Обойду слева!» Он выскочил на обочину, скользя левыми колесами по самому краю кювета, и на секунду сумел поравняться с «Мерседесом». Я увидел, как человек на заднем сиденье опускает стекло, одновременно поднимая обрез, и выстрелил в 3-й. Золотцев ткнулся лицом в руль. «Мерседес» круто ушел вправо, его перенесло через канаву, он 2 перевернулся и влетел в телеграфный столб. По прокуратурам меня таскали в общей сложности 8 месяцев. Моя пуля попала хулигану под левую руку и пробила сердце. 2 остались живы, хоть и были изрядно покалечены. Главное обвинение предъявлялось такое. Я не имел права стрелять в хулигана, потому что никаких противоправных действий, кроме отказа остановиться, он не совершал. Бесстрастные рожи моих следователей стали сниться мне по ночам. Разговаривать с ними о том, кто такой Золотцев, было бесполезно. Они делали вид, что не понимают. И я, сжав зубы, держался версии, что целился в колесо, но в момент выстрела машину подбросило на ухабе. Слава Богу, Виталик все подтверждал. В конце концов, дело все-таки прекратили, но из розыска пришлось уйти. Я замолчал. Марина змейкой скользнула под одеяло, обняла меня за шею и поцеловала в подбородок. «А куда ты стрелял на самом деле?» — тихонько спросила она, и я близко-близко увидел ее широко раскрытые глаза. «В хулигана», — сказал я честно. «Так я и думала», — с удовлетворением вздохнула она. Был 2:00, когда я проводил ее до подъезда. Заспанная лифтерша открыла на наш звонок и с большим неодобрением наблюдала, как мы еще и еще раз целуемся на прощание. Я шел по весеннему ночному городу, вдыхая свежий, наполненный запахом цветущей липы,